Там комплект, если что. Да, понял я. Кто-то вернул. Ага, ты разберешься. Они давно стоят. Пришлось выкупить обратно. Я на две штуки впухла. Починишь, можешь за половину забрать. У меня есть такие. А эти? Ирина Георгиевна негрубо ругнулась. Эти кровососы, никто не взялся. Говорят, работа дороже аппаратуры. Козлы. Они все с ТСКО из электроники дружат. Знаешь, магазин электроника на столетии? Я кивнул головой. Там ТСКО работает, а в доме быта, что на русской, Светка замша. Вот мы через дом быта и должны ремонтировать технику. А они не хотят браться. Меня сковырнуть хотят, понимаешь? Ирина Георгиевна сначала чуть не заплакала, а потом вдруг резко воспрянула. А теперь, вот им. Она скрутила так называемую фигуру из трех пальцев. Мы тогда быстро уехали, а я и дома, нарезая салат и замешивая майонез в блендере, купленному Ириной Георгиевной из-под прилавка. Хорошая машинка, мощная, даже внешне красивая. Шарообразное такое основание, на подрезиненных ножках, и сделанное в СССР, между прочим, а не в какой-нибудь Венгрии или Германии. Купил я там же и миксер «Метеор» производства Воронежского завода, но майонез взбивал в блендере, ибо так проще. Забросил в него два яйца, по пол чайной ложки соли и сахара, пару чайных ложек горчицы, немного уксуса и взбил. Продолжая перемешивать, медленно влил стакан подсолнечного масла. Пока он загустевал, мелко нарезал ингредиенты для мясного салата. Заранее отваренную говядину, картофель, яйца, морковь, лук, соленые баночные огурчики, закатанные Женькиной матерью летом. Потом нарезал ингредиенты для крабового салата. Вареные яйца, морковь, краб, лук, баночный огурчик. Смешал все это с отваренным рисом и вынес на балкон. По-настоящему живого краба я купил на автобусной остановке еще в конце ноября. Продавал крабов мужик в рыбацком костюме, видимо, только что поднявшийся от моря. Крабы еще даже шевелились. Дома я ему откусил бокорезами клешни и отварил в большой кастрюле вместе с головой. Тогда я съел только печень и мясо из хвоста. Оно не такое сладкое, но мне нравится. Мясо из панциря я тогда вырезал, завернул в пергамент и заморозил. Теперь достал, разморозил и мелко нарезал. Мать еще днем замариновала свинину, которая сейчас доходила в духовке под слоем картофеля и остатками магазинного майонеза. В квартире пахло мандаринами из заводского подарка, яблоками и елкой, которую мы привезли с Семенычем на крыше буханки. Водитель румын, как обычно щедро простимулированный финансово, самолично прикрепил елку к крыше веревками. Новый год прошел очень по-семейному. Только мать несколько раз всплакнула, вспомнив, что Сашенька обещал приехать, а не приехал. Она уже знала, что брат бросил институт и уехал на БАМ. Не я об этом ей сказал, а от него в конце сентября пришло письмо, где он написал, что уехал на стройку века, что скоро все комсомольцы поедут строить БАМ, а пока они, как передовой отряд разведчиков. Ну и так далее. Я все время ждал звонка в двери, мысленно перекрестился только в 12 часов, когда по радио сказали, во Владивостоке полночь, так как помнил наши минуты расставания и не знал, как буду смотреть брату в глаза. Побоялся, наверное, приехать и он, а в письме лишь обнадежил мать. Мама после того, как мы встретили новый 74-й год, извинилась и, набрав закусок, убежала к соседке смотреть «Голубой огонек». Только после этого Семёныч выдохнул и немного расслабился. «Что-то я себя словно не в своей тарелке чувствую», — проговорил он, наливая себе в рюмку водки. Пить шампанское Семёныч категорически отказался. Я посмотрел на него, чуть улыбнулся и, постаравшись придать своему голосу нейтральный тон, сказал, «Ну, что ты, Евгений Семенович, так напрягаешься? Сегодня у нас праздник. Посидели, встретили Новый год, что еще надо для счастья? Сейчас со стола салаты уберу, стол разберу и спать заляжем. Мамка твоя убежала к соседке, она к ней всегда убегает. Традиция у них такая, та тоже без мужа живет. Эх, что ж ты не сказал, у меня же в кондейке есть старенький, могли бы принести». Я позволил себе рассмеяться. «Тот КВН, раритетная вещь, пусть у тебя стоит, мы новый купим». Ирина обещала. «Вот телевизор купим, думаешь, перестанет убегать к соседке?» «Нет, это, да, есть у них манера такая, кучковаться и мужикам косточки перемалывать. Сейчас, небось, меня обсуждают. Да и пустим, не-е-е, вредны такие общения, у женщин нет дружбы. Вот у мужиков как, один купил машину, все обсуждают, никто не завидует, а у баб наоборот. Там зависть к подруге постоянная. Они и мужиков друг у дружки обивают, только из-за пакости. У нас подруга друга, табу. Редко какой мерзавец сподобится, а у них увести, как так и надо. Природа у них завистливая. Может быть, подумал я, ничего не сказав на слова моего пожилого товарища, с которым мы почему-то сроднились. Он был какой-то простой, понятный и надежный, но я знал по его невнятным рассказам, что он учился даже оперативной работе и выполнял какие-то задания за границей. А Мишкин отец, будучи его дублером, так и просидел дома, не понюхав пороху. На Новый год все думают, что он будет другой, желания всякие загадывают. А мне, Женек, радостно от того, что мы с тобой познакомились. Странный ты пацан, Женек, честно скажу, не встречал я таких в своей жизни. Ты, словно инопланетянин, какой-то, честное слово. Почему, удивился я, Семёныч хмыкнул. Знаешь, как-то нам показывали одного китайского шпиона. Он выдавал себя за корейского мальчишку 15 лет, нашего корейца, понимаешь, у него и документы были. Не знаю, как его вычислили, но внешне не подкопаешься, только взгляд. У мальчишек он расфокусированный, задумчивый, мечтательный, а у взрослых всегда сосредоточенный. Вот и у тебя, Женек, такой же, мудрость читается в твоих глазах. Что на это скажешь? Я вздохнул и подумал, что и тут не ошибся в Семёныче. Не стал он держать за пазухой камень, а выложил его. Молодец. Не знаю, что и сказать тебе, Евгений Семёнович. Что-то произошло со мной летом, когда я утонул. Я рассказывал тебе, вот тогда чего только не увидел я, когда лежал бездыханным, а очнулся и словно не я это. Ну, пацаны так сказали, а мне все вдруг скучно стало. Там совсем другой мир, Семёныч. Где это? Там, нахмурился он. Не знаю, там, понятно. А, как тебе в голову все эти радиосхемы приходят? Ведь твои усилители без понижающего трансформатора, это нечто. Я тут посчитал, у твоего блока питания КПД около 90%, и он же не греется, зараза. Я читал про такие, но чтобы видеть, и чтобы пацан сам это сделал. Вот, ты сам сказал, что читал, вот и я читал. Ты видел, столько у нас литературы и журналов по радио, это все мы с той квартиры перевезли, с военного шоссе, отцовское все, мать не хотела выбрасывать, и правильно сделали. Может, вернется еще, отец-то? Я покрутил головой, нет ни писем от него, никаких других вестей, значит не вернется. А, может есть, да ты не знаешь, я тоже покрутил головой, нету, и мать за тебя бы не спрашивала, если бы думала о нем. Семёныч хмыкнул, вроде как откашливаясь. Еще когда брат увлекался радиодетекторами и мне рассказывал, я все понимал, а совсем маленький был, врал я, отрабатывая легенду. Да и отец мне маленькому рассказывал, как сказку на ночь. Это схема с общим эмиттером, это схема с общим коллектором. Говорили, что я очень хорошо засыпал. Интересно, помнишь отца? Плохо. Говорят, что он сидит. Да, ты что? Искренне удивился Семёныч. Если сидит, то долго слишком. Да, но смотри-ка, вам квартиру дали, значит не по 58-й. А за что тогда такие срока дают? Они все равно, Семёныч, если бы хотел, весточку бы передал, так ведь? Не знаю, не знаю, всяко бывает. А я-то все думал, что это про тебя сначала конторские интересовались, а когда я их с лестницы спустил, наши пришли. Конторские, это комитетчики? Я обвел стены рукой и прислонил палец к губам. Семёныч удивленно вскинул брови и кашлянул. Ну, а кто же? Все спрашивали, не я ли тебя надоумил насчет твоих поделок, а мы с тобой тогда еще едва знакомы были. Да и к Василичу приходили. Он приезжал, спрашивал меня. Да и пусть их спрашивают, махнул я рукой, а у самого пробежал такой холодок по телу, что мошонка сжалась да нельзя. Не скажи, не скажи, эти товарищи просто так никем не интересуются. Думаешь, у них есть время про какого-то пацана выспрашивать? Про какого-то, нет, а про вундеркинда есть, сказал я и нахмурился. Про вундеркинда, это ты про себя, что ли? От скромности ты не умрешь, я погляжу. А тебе она нужна, моя скромность? Спросил я. Ты же сам говоришь, необычный. Вот и я говорю, нам-то друг перед другом чего крутить? Семёныч дернул головой из стороны в сторону. Вот и тут ты рассуждаешь, словно и тебе 50 лет. Да, Семёныч налил еще одну порцию водки в рюмку и сразу же осушил ее. Говорю же тебе, что словно прозрел тогда, когда очнулся. Смотрю, небо голубое-голубое, а внутри так паршиво-паршиво, и в голове пузыри какие-то лопаются. Эти пузыри в голове еще долго трещали, словно в стакане с водой газированной, когда ухо приложишь. Я просто вдруг осознал, что могу в любой миг умереть. И тогда, зачем я жил и что сделал? Ну, ты даешь, Женек, покрутил головой Семеныч, потом тронул меня своей замотанной в бинты загипсованной правой рукой по плечу. Ничего, дружок, прорвемся. Только ты выбрось эту муть из головы, живи и радуйся жизни. Так, я радуюсь, сказал я и разулыбался. Еще, как радуюсь, Семеныч, мы с тобой такого наворотим. Глава 6. На каникулах я научился плавить диффузор из лавсана. Была в моде в СССР такая ткань. Из этого лавсана в будущем пластиковую тару и бутылки стали лить, а я приспособился лить диффузоры. Еще эта ткань называлась крепдышин. Натолкнула меня на эту мысль мама Мишки. Она шила много и у нее оставалось много тканевых обрезков. Моя мать из лавсана шить не любила. Ее машинка что-то там тянула, а Мишкина – нет. Так вот, как-то в гостях у Мишки я взял кусочек лавсана и, крутя в руках, увидел, как он тянется. Ткань толстая, плотная, а тянется. Вот тогда мне и представились из нее диффузоры. Я положил на глиняную коническую форму кольцо из выпрошенного у Надежды Николаевны лавсана, накрыл вторым слоем пресс-формы и поставил это все в духовку с температурой 250 градусов на 30 минут. После вынимания, остывания и вскрытия формы, у меня в руках оказался очень плотный и одновременно пластичный на ощупь колокол. Я поменял диффузоры на низкочастотных динамиках и исходящие из них басы стали плотнее и четче. Постепенно источаемый колонками звук приближался к хай-фаю и переставал меня раздражать. Андрей Барабанщик стал заезжать ко мне на Семеновскую, куда я полностью переехал 5 января, после установки нам телефона, и, услышав свой квин через мои новые колонки, сказал, что на его Technics квин звучит хуже. Я похлопал ладонью по своему стереоусилителю, уже вложенному в стальной корпус старой радиостанции РСО-5. Фасад корпуса мы с Семенычем заменили на новый алюминиевый с нужными дырками, прикрытыми нержавеющими фрезерованными ручками тембров и громкости. «Это все он», — произнес я с любовью в голосе. «Ты знаешь, какие у него частоты, от 10 до 100 тысяч герц, им дельфинов с ума можно сводить. Кстати, мои новые низкочастотные динамики вполне себе сгодились бы, они непромокаемые». Я ткнул пальцем на лавсановые диффузоры из ткани синего цвета, плетеной елочкой. «Ну, вот из ничего же, млять», — восхитился Андрей Барабанщик. «Кстати, я так и не сказал тебе спасибо за машинку для барабанов. Сейчас осваиваю ее, там есть все, что мне надо, и микрофоны. Но, ты же помнишь, да, Андрей, что машинка, пока ты ее не купил?» «Да, помню, помню, я куплю ее, ты цену скажи». «Ты, Андрей, не торопись, машинка у тебя, твои барабаны у меня, пользуемся, мне она все равно не нужна, я ведь не барабанщик, для тебя делал, ты же со мной, уговор в силе, конечно в силе, готов приступить к репетициям, ты сюда надолго перебрался», он выглянул в окно, выходившее на стадион «Динамо», «прикольный вид, чья квартира, родственника, это тот, что сейчас на космонавтов живет, ага, отчим, что ли, почти». «Скоро распишутся. А ты? Нормально к этому? Он нормальный мужик. Тогда здоровски. Еще квартира одна, две комнаты. Это прикольная, угловая, и на Семеновскую выходит окна, и на набережную, на пограничную», — поправил я. «Шумно тут на перекрестке. Не привык я. У нас там тихо. Море. Так и здесь море. Да, какое тут море, какашки плавают. Какашки и у нас плавают. Каналья в море трубой уходит. Чайкам раздолье. Это да. Говна везде много, а честных нет. Чего нет?» Я глянул на него, вспомнил, что он и слов таких не знает и махнул рукой. «Забей, ты так странно, иногда, говоришь, что я тебя не понимаю. Так ты надолго тут?» «Думаю еще». «Я и вправду еще думал. Вроде с радиомагазином завязался неплохо. Даже если сейчас заказов не будет, можно изготавливать колонки и усилители, Ирина права. В свою школу мне ходить расхотелось, но доходить шестой класс придется. Конфликт с Поповым будет иметь продолжение, так как группу мне создавать придется и Андрей с Лерой, скорее всего, перейдут ко мне. Они уже подходили. Бас-гитарист Гришка пока молчал, но и этих двух музыкантов хватало, для того, чтобы создалась нерабочая атмосфера. А тут даже можно было репетировать в зале. Потолки метров 5, площадь метров 30. Стены тут точно метровой толщины. Даже звукоизолировать не придется. Только ставни на окна сделать, это все к плюсам переезда. К ним же, спорткомплекс «Динамо», боксы, самбо, Можно ходить и туда в один день, а можно и через день. Зато, рядом и на стадионе я бегать договорюсь. Можно тупо в секцию бега записаться, ага, и прыжков в высоту. Секция в соседнем доме, ага, и в Спартак на прыжки в воду. Ха-ха-ха, музыкалка теперь далеко, да и нафиг она не нужна. Хотя диплом о музыкальном образовании иметь на всякий случай надо. Но там преподаватель не зверствует. Экзамены сдаю, в конкурсах и на концертах участвую. Да и ладно, выпускной за первый класс в апреле. Может, можно сразу за несколько классов сдать? Надо спросить. К минусам переезда, то что надо переводиться в другую школу. 46-я школа совсем рядом и по-ровному. Можно в школу с английским, как сейчас говорят, уклоном записаться. Думаю, моих знаний языка будет достаточно, чтобы меня взяли сразу в 7-й класс. Но оно мне надо, нагрузка на делание уроков возрастет и не факт, что моих знаний хватит. Честно говоря, не знаю, как можно учить язык 10 лет, что там изучать, произношение, культуру, читать Шекспира в подлиннике, Байрона, не-е-е, обычной школы мне за глаза хватит, тут учителя станут относиться ко мне по факту, так сказать, выучил, получи, не выучил, выкуси, и физкультура тут получше, да, придется биться с пацанами, тут в центре, ребята, блатные, словно услышал меня и прервал мои размышления Андрей. Все воры тут собираются, смотри осторожно, ты пацан бойкий, а бойких пацанов они в свою толпу, я слышал, затягивают, гоп-стоп, там, то сё, а тех, что не с ними, тех на перо сажают, сложно тут жить, откуда знаешь, спросил я, мысленно ухмыляясь, ведь я тут вырос, рос сейчас и знал о том, что сказал Андрей не понаслышке, а пройдя собственным жизненным путем. В той жизни, я тут жил неподалеку и учился в первой школе на пересечении Семеновской с Уборевича, и мы дрались с 46-й школой, где сейчас буду учиться я, постоянно, да, так, пожал плечами Андрей, брат рассказывал, может, как-нибудь придется пересечься в драке с самим собой, подумал я, вот забавно будет набить себе рожу, и ведь придется драться, не объяснишь же никому, что я сам себя не бью, ха-ха-ха. В понедельник 7 января к 3 часам я пошел на тренировку по боксу, на который не ходил с середины декабря под предлогом отставания по учебе. Юдин встретил меня приветливо. «О, Дрихлов, молодец, что начал ходить, к соревнованиям готовиться начали. Выступишь?» Он глянул на меня с хитрицей, наверное, ожидая отказа. «Конечно, выступлю. А когда?» «В феврале. Молодец, что не спросил какие. Боец, какие?» Усмехнулся я. Отборочные на всесоюзные соревнования общества «Динамо». Юдин внимательно смотрел на меня, пытаясь по глазам понять мою реакцию, но ничего не заметил, хмыкнул. «И почему я не удивлен, что ты не удивлен, Дрихлов? Страха нет, а чего бояться?» Пожал плечами я. «Напихают, так мне и надо». Тренер расширил глаза, потом рассмеялся. «Ха-ха-ха, так мне и надо? Ну-ну, иди, переодевайся». Я быстро переоделся и переобулся, надев вместо обычных кед, боксерки. «Вот теперь видно, Дрихлов, что ты настроен заниматься серьезно. Боксерки приобрел. Как, кстати, учеба? Вытянул, четверки и пятерки. Да неужели? Да ты у нас единственный хорошист, Дрихлов. Смотри, как бы тебе ребята темную не устроили. Ага, пытались уже однажды», усмехнулся я, недобро зыркнув на Федорца и Никитушкина. Те сделали вид, что ничего не услышали и продолжили самостоятельную предварительную разминку. Эти мальчишки в ноябре решили в раздевалке устроить мне темную и, погасив свет, пытались побить связанными в узлы полотенцами, резко напав. Однако я включил ноги, колени, локти и липкость, которую уже успел наработать на самбо, повыбивал им суставы и отбил печень. По лицу старался не бить, так как работал раскрытыми ладонями и боялся повредить глаза. Я тогда просто вырвался из раздевалки, даже не включая света. «Да», — удивился Юдин, — «почему я об этом не знаю?» Я дернул плечами и улыбнулся. «Мы сами все порешали с ребятами. Ну и молодцы, разминайся пока». Я отошел к окошку и, глядя на неработающие по причине зимы фонтаны Буэра, скользящие по ледяной глади Амурского залива, приступил к разминке, начав с дыхательных упражнений. После 8 медленных вдохов и выдохов и почувствовав, что энергия ци заполнила мой живот, я повращал кистями, локтями, плечами и другими частями тела и взял скакалку. Тренировка в понедельник всегда была на выносливость с интенсивными физическими нагрузками. Как раз этого мне в последнее время и не хватало. Сам себя нагрузить до предела человек не может, как бы ни старался, срабатывает защитный механизм, и ты вдруг замечишь, как уже не нагружаешь тело, а расслабляешься, о чем-то задумавшись. Тренировка для меня прошла продуктивно, мышцы рук приятно ныли, связки голеностопа тянуло. Хорошо, что я купил боксерки. Голеностоп надо беречь, косточки там могут и разъехаться. Это то мое тело я грузил не задумываясь, а это, с легким костяком, как поведет себя под серьезными нагрузками, я не знал. Бегая кроссы, я обратил внимание на большое количество звездочек на суставе, а это не есть гуд. Пришлось снизить нагрузки, использовать эластичный бинт, купить гели капсулы троксирутина и начать применять, чтобы укреплять вены и другие сосуды. Данный препарат не рекомендовался для применения детьми до 18 лет, так как не проходил испытания у данной возрастной категории, но я решил рискнуть, так как побочных реакций у него практически не было, как, впрочем, и у меня, слава богу. Сразу после тренировки по боксу я направился к самбистам. Тренера в борцовском зале не было. Я присел на скамеечку, стал наблюдать за ребятами, и тут увидел себя. Ё-моё, мелькнуло в голове, и тело дернулось, чтобы вскочить со скамейки и убежать, но взгляд, метнувшийся к выходу, наткнулся на фигуру Полукарова. Анатолий Александрович смотрел на меня с интересом, чуть склонив голову на бок, словно продолжая заглядывать в дверь. «О, Дрихлов к нам пожаловал так, кажется, твоя фамилия, какими ветрами?» Поднявшись со скамьи и сделав несколько шагов навстречу, я развел руки и сказал: «Вот, хочу к вам, Анатолий Александрович, перейти тренироваться». «Чего так, чем тебе Городецкий не угодил?» — нахмурился Полукаров. «Переезжаю я на Суханова 1, уже, считай, переехал, трудно будет туда мотаться». «Ну, ты же сюда на бокс мотаешься», — передразнил меня Полукаров. «Так, хотел уже бросать, но меня решили отселить сюда». «В смысле, отселить?» — удивился тренер. «Да, это наше, семейное», — махнул я рукой. «Не вникайте. Что, и школу поменяешь? Со следующего года. Этот доучусь, как-нибудь. Туда в школу будешь ездить?» — удивился Полукаров. Я кивнул. «Ничего, утром нормально, зато вечером после тренировки, раз и дома». «Ты и на бокс собираешься ходить?» — вскинул левую бровь Полукаров. «Мне бокс тоже нравится, не хватает мне в самбо-ударной технике. Уворачиваться интересно и бросать». Полукаров смотрел на меня с напряжением во взгляде. «Не надорвешься? Ежедневные полноценные нагрузки вредны для твоего растущего организма. Сердце можешь посадить. Исключу кросс по утрам и утреннюю тренировку. Вот и снижу нагрузки». «Кросс по утрам?» — удивился Полукаров и спросил с издевкой. «И сколько ты бегаешь кросс?» «Километров 12. От моря по лесу и через сопку на Патрокло, из Патрокло по дороге через энерготехникум назад». «По сопкам? Да ты в своем уме, мальчик, там же крутизна 45 градусов и выше. Ты сумасшедший, нам психи не нужны. Я с малого круга начинал, по лесу, там 3 километра всего. Люблю бегать, я легкий, ноги сами летят. Как вздохну, так и полетел». «Полетел он?» — Полукаров недовольно дернул головой, потом осмотрел меня с ног до головы и с головы до ног. «В какой категории боролся? Хотя, что это я? До 48. Зачем город отдал Сережке Аксенову?» «Почему отдал? Нормально он боролся. По очкам проиграл, а мог бы по очкам выиграть. Мне лапшу на уши не вешай. Видел я твой хитрый взгляд, когда ты его через плечо бросал. Зачем завалился? Чистейший ведь бросок был, и хорошо ты стоял». «Перекрутил?» — усмехнулся я. «Я тебе дам, перекрутил. У меня чтоб все делал в полную силу и без поправок на авторитет или возраст. Сережка дерзкий, мог и сказать что-нибудь. Ты ведь 61-го, я кивнул, а он 57-го. Запугал, да? Я отрицательно покрутил головой. «Ничего, он в молодежь со следующего года уходит, не пересечетесь. А вот моему Нурисламу ты хорошим спарринг-партнером будешь, но он по вечерам тренируется, с 7 часов, вторник, четверг, суббота, как раз под твой боксерский график. Если с Халиулиным работать будешь, я тебе щадящий режим устрою, не просто с ним, жесткий, не всем нравится, но ты, тоже парень не подарок, моих трепал, как шарик грелку. Вот такой Нурисламу и нужен напарник. Попасть сейчас в старшую группу, это было то, о чем я и мечтать не мог. Нурислам Халиулин был на 7 лет меня старше, выступал в другой возрастной категории, но весил так же, как и я, до 48 килограмм. Другого такого спарринг-партнера, с которым нужно было бороться в полную силу, найти было сложно. Конечно же, я согласился, особенно теперь, когда я увидел в младшей группе 12-летнего себя. «Сейчас не останешься?» – спросил тренер. «Да, не, хорошего помаленьку. Спасибо, что не отказали. Тебе осталось оправдать оказанное тебе высокое доверие», – усмехнувшись, сказал Полукаров. «Постараюсь быстро не сломаться», – усмехнулся я, зная за Халиуллиным такую славу. Ломал он своих спарринг-партнеров, чтобы они не стали сильнее его. Татары – хитрый народ. Но я-то ему был совсем не конкурент, а потому шанс выжить у меня имелся. Семёныч свою квартиру на улице Семеновская получил в наследство от родителей, а те от своих родителей, которым когда-то принадлежал весь этот доходный лом, где проживали обеспеченные китайские и японские граждане. После гражданской войны и освобождения Приморья от интервентов и белогвардейцев, дом реквизировали, оставив бывшим хозяевам часть. Родней у деда Евгения Семеновича было много, а потому и удержал он жилой и полезной площади довольно много. Однако с годами родственников становилось все меньше и меньше, как и квадратных метров. В итоге у родителей на пятерых человек осталось 4 комнаты и кладовая. Брат, сестра и родители сгинули в чистках 30-х и послевоенных годов. Но еще раньше старший брат Семеныча 2 слепые комнаты, ранее предназначавшиеся для проживания прислуги, из жилого фонда вывел и заколотил, сделав фальшивую стену. Об этом ни Семеныч знать не знал, так как было это еще при его малолетстве, ни, естественно, я. Мне эти комнаты открылись, когда я стал сдирать старые обои в большой комнате. Это я пришел 7-го числа домой после тренировки по боксу, встречи с собой и разговора с Полукаровым, а меня продолжало колотить от возбуждения. Вот я и принялся обдирать древние-древние обои. Да хорошо, что вовремя открылась дверь в тайную комнату. Обои-то были очень даже неплохие. Просто отошли кое-где. Так подклеили все, чего сразу рвать. А нет, оказалось, что есть польза и от рванья хороших обоев. Хе-хе-хе. Дверка оказалась маленькая и кирпичная, открывающаяся вовнутрь другой комнаты. Если потянуть на себя плинтус и поставить его вертикально, находилась дверь в правом углу зала и скрывалась когда-то, наверное, какой-то мебелью. Дверь вела в комнату, примыкающую к моей спальне и к другой комнате, ставшей чужой квартирой. В комнате кроме старой мебели на первый взгляд ничего интересного не было. Имелась еще одна, уже обычная дверь в другую тайную комнату, тоже заставленную древней, как теперь бы сказали, антикварной, мебелью. Был тут и рассохшийся рояль Шрёдер, мать его, я даже названия такого не слышал. Стену все-таки придется разбирать, подумал я, хотя, вот здесь-то и можно сделать музыкальную студию. Причем, настоящую, со студией звукозаписи в смежной комнате через большое толстое стекло. И я, такой, за микшерским пультом и 16-канальным магнитофоном. Ха-ха-ха, да, тщеславие, любимейшее из грехов сатаны, прости господи. Глава 7. Неужели я хочу посвятить всю свою жизнь музыке? Думал я, сидя на старом мягком кожаном диване. Вроде бы нет. Диван был шикарен, и я догадался, почему его спрятали в тайную комнату. Он был так великолепен, что только за его наличие в интерьере советского человека этому человеку можно было повесить на шею фанерную дощечку с надписью «Буржуй» и расстрелять. Когда я аккуратно свернул с дивана чехол, я ахнул и долго стоял, любуясь коричневой натуральной лишь кое-где потрескавшейся кожей. Потом я его потрогал и осторожно присел, и он даже не скрипнул, приняв мое легкое тело. Потом я лег, положив голову на цилиндрическую подушку подлокотника, и уставился в потолок, кое-где затянутой паутиной. Огромные лампочки в абажуре горели желтым дореволюционным светом. Обалдеть, думал я, может же тут быть клад, почему бы ему и не быть, в одной из ножек рояля, допустим. А рояль-то, из мореных березовых капов сделан, похоже, фига, себе работка. Распилить столько капов на плашке, собрать их и склеить. Красив, чертяка рояль, но не играет. С него клавиатуру содрать, фу, поручик, никому не скажите об этом. Там каждая клавиша покрыта слоновой или чьей-то еще костью. Папа Шрёдер, чье достойное имя написано на инструменте, придет с того света и заберет вас обратно. И это разрешит ему сам Господь Бог, за то, что вы, поручик, надругались над святым. Хе-хе-хе, я незаметно для себя уснул, и мне приснилось, как я играю на белом, почему-то, рояле, стоящем в центре огромного зала, и вдруг на самом интересном месте у меня запала клавиша ля четвертой октавы. Я бью-бью по ней пальцем, а она не поднимается. Оказалось, звонил телефон. Мама беспокоилась, что сынок кушал весь день. пришлось отчитываться. А такой хороший сон бы был, если бы не запала клавиша белого рояля. Делать было нечего, телевизора у Семёныча дома тоже не было, и я забрался в кладовку, куда хозяин квартиры перетащил с работы все, что нажито непосильным трудом. Кое-что в его рабочей кондейке еще осталось, но то был откровенный хлам или такое раритетное старье, что даже у меня не хватало воображения, куда это можно пристроить. Однако вместо того, чтобы ковыряться в железяках, мне надо было разобрать несколько старых динамиков, меня потянуло к старине, и я снова пошел в комнату с роялем. Но сначала я померил шагами свою спальню и первую тайную комнату. Они оказались одинаковой длины. Зато следующая комната, до меня только сейчас дошло, что меня тревожило среди железяк, уходила в соседний дом номер 10 по улице Пограничной, примыкающий к моему, но построенный отдельным зданием. Там и подъезд был со двора, и в этом дворе Гакрасы находилась легкоатлетическая секция по прыжкам в высоту. То есть, получалось, что у этой комнаты выход должен был находиться в другом доме, или вход, это как смотреть. Осмотрев дверной проем, я убедился, что в нем точно были две толстенные по метру стены, и то, что я принял за маленькую кухоньку, был просто межстеновой промежуток под эту кухоньку приспособленный. Именно в комнате с роялем, под одной из его фигуристых ножек, обнаружился люк. Люк даже не был спрятан и только уложенный елочкой, разрезанный и когда-то хорошо подогнанный, но сейчас вспученный вместе стыка, паркет, выдал его наличие. Рояль не был бы роялем, если бы не был тяжелым, подумал я, вспоминая фильм Ширли Мерли и Семена Израилевича, придавленного роялем. Опасаясь повторить судьбу папы главного героя фильма, рояль я передвигал осторожно, подложив под ножки плоские дольки картофелины. Подковырнув паркет топором, я убрал закрывающую настоящий люк панели и увидел стальную пластину с бронзовым кольцом. Судя по размерам люка, поднимать его надо было при помощи лебедки, прикрепленной к потолку или какого-то приспособления в виде треноги. Однако я все же привязал какую-то веревку и попытался потянуть ее вверх перед собой. С первого раза не получилось. Тогда я нашел какую-то доску, по одному ее краю пропустил веревку, а другой упер в пол. Потянув веревку через подобие коромысла, люк мне удалось сначала приподнять, а потом поставить вертикально и открыть черный зев лаза, в который уходила вполне себе обычная кованая винтовая лестница. Поискав на стене лишний выключатель, я нашел он и рядом с тем, с помощью которого включался абажур. Повернув второй еще явно дореволюционный выключатель до характерного щелчка, я с удовлетворением отметил, что проем осветился. Лестница была такой же шикарной и надежной, как диван. Ребристые ступеньки уходили не очень круто и не по минимальному радиусу, а раскручиваясь по мере опускания, переходя в простую лестницу, примыкающую к стене. В этом помещении хранились документы. Это стало мне понятно с первого взгляда на ряды деревянных стеллажей, расположенных вдоль стены и уходящих к потолку. В стеллажах имелись выдвижные ящики с какими-то опознавательными маркерами в виде табличек. Все как в архиве или в каталожном зале библиотеки. Увидев стеллажи, я несколько расстроился, но в противоположной от люка стене вдруг разглядел обычную дверь и пошел к ней, по пути проверяя, открыты ли ящики. Ящики свободно скользили по направляющим, лишь щелчком предупреждая о замыкании. В двери торчал бронзовый ключ, который с трудом и легким скрипом провернулся, и дверь сразу чуть приоткрылась. Петли тоже оказались бронзовыми с какими-то деревянными прокладками, и поэтому дверь, которую я потянул на себя, отворилась, даже не скрипнув. Основательность и предусмотрительность предков Семёныча меня восхитила. Сразу за дверью ступеньки уходили вниз и, конечно же, в темноту. «Семёныч, а ты меня усыновишь?» – спросил я, улыбаясь, когда мы вышли из ЗАГСа после их с матерью бракосочетания. «Шутишь опять?» – вздохнул мой уже официальный отчим. «Нисколько. Мама поменяла фамилию, и я хочу быть Семёновым, а не Дрихловым. Усынови меня, а, Семёныч?» «Родной отец от меня отказался. Усынови, а, так ты серьезно?» – удивился отчим, нахмурившись. «Абсолютно. И тогда я стану называть тебя не Семёныч, а папа». Семёныч несколько раз сглотнул, пытаясь проглотить комок, образовавшийся в горле, потом прокашлялся и, нахмурясь, сказал: «Если будешь себя плохо вести, буду драть. Не боишься?» Я покрутил головой и, рассмеявшись, сказал: «А чего мне бояться? Зачем мне себя плохо вести? До сих пор, вроде, не вел». «Да, ну, тогда усыновлю, если просишь. Так прямо сейчас и надо сделать, пока мы рядом с судом», — подсказал я. Заявление написать, то, все, точно, стукнул себя по лбу отчим и метнулся в сторону суда, потянув за собой мать. «Метрики мои возьмите», — крикнул я, протягивая матери свое свидетельство о рождении. Через месяц решением суда об усыновлении Дрихлов Евгений Витальевич превратился в Семенова Евгения Семеновича. О смене фамилии и отчества я попросил суд лично, так как по закону изменение фамилии и отчества ребенка, достигшего 10 лет, может быть произведено только с его согласия. «Евгений Семенович, а ты в курсе, что являешься потомком первого гражданского жителя города Владивостока?» – спросил я за семейным обедом, посвященному моему усыновлению, когда мать, быстро перекусив, убежала. Это, конечно, не был по-настоящему торжественный обед, как назвал его я, а просто мы, после суда устали, проголодались и решили зайти в ближайшую к суду столовку. Мама, все равно, потом шла на работу, а Семеныч все еще находился на больничном с переломом руки, что-то у него плохо срастались кости, и поэтому ехал домой. Я же ехал на Семеновскую, дом номер один, где был официально прописан уже целый месяц. Я прикидывал и понял, что квартира на Семеновской мне нравится больше. И вот почему. «Не в курсе, а с чего ты это взял?» — ответил мне мой новоиспеченный отец. «Документы я нашел. Первого гражданина Владивостока, Якова Лазаревича Семенова, его сына-наследника, твоего деда и внука, твоего отца. Как тебе такая новость?» Отец пожевал губами и скривился. «Теперь понятно, почему этот дом под номером один на Семеновской был собственностью деда. На этом месте когда-то была небольшая бухта, впадала речушка и болотина. Земли выделили Семенову под покос. В бухте, названной Семеновским ковшом, твой предок построил причал, а чуть позже – крытый базар для торговли с китайцами. Проложил просеку до военного поста, которая потом стала улицей Семеновской. Видел я про него стенд в музее Арсеньева, но никак не думал, что он мой предок. Точно знаешь, говорю же, документы нашел». Яков Лазаревич был очень аккуратным купцом. Вплоть до его смерти в 13-м году вел ежедневные доходно-расходные записи и комментарии о значимых событиях. «Я, что, еврей, получается, из купцов?» — отец писал. «Из рабочих. Отец твой из рабочих, да, а дед купцом был, пока в 39-м не сгинул в казематах ЧК. Репрессировали его и имущество отобрали. Дом был огромный на Светланской 46, прииски золотые на острове Оскольде и по бухтам, верфь. Богатое наследство ему досталось, хотя у первопроходца много детей было, но все они после смерти отца отказались от своей доли в пользу твоего деда. Есть официальные заверенные нотариусом бумаги. Да, сейчас-то, что нам проку с того наследства, эти бы квартиры не отобрали. Хе-хе-хе, семья-то у нас маленькая, а совместная жилплощадь огромная. Я и так с трудом сохранял две комнаты. Хотели оттяпать, подселив семейку из трех человек. Еле отбился. Надо Сашку снова прописать на космонавтов. Скажи, пусть мать сходит в паспортный стол, поговорит с паспортисткой. Пусть даст ей что-нибудь, скажет на бомисын. Не пропишут они так. Вдруг, не дай бог, нет его уже, а она пропишет. Или посадили. Что он не пишет, из тюрьмы бы сразу написал. А так, всякое в жизни бывает. Мало ли, я вздохнул. Прав, Семеныч, все, что угодно с Сашкой могло случиться. Так, где ты документы нашел? Вспомнил он главную тему нашего разговора. Я там все, вроде, облазил в свое время. Нет там укромных мест. Есть, Семеныч. Нашел я там еще целых две комнаты за стенкой зала. Шутишь? Неуверенно улыбнулся отец, хотя уже знал, что шучу я совсем по-другому. Не, не шучу. В них мебель под чехлами, рояль и подвал, а в подвале архив с документами в ящиках выдвижных. Какой подвал? Это же второй этаж. Ну, не подвал, а спуск в другую комнату на первом этаже. Но подвал там тоже есть, на первом этаже. И что там, в подвале? Я вздохнул. Хотел сказать, золото, бриллианты, но пожалел старика. Тоже документы. Крючкотвор был твой предок, Евгений Семенович. Яков Лазаревич, одним словом. Значит, я, все-таки, еврей, сказал и почесал голову приемный отец. Не говори никому, хмыкнул я. Почему? Чтобы не завидовали, я хохотнул. А как же отец рабочим стал? Хотя, куда денешься? Отец у тебя идейным был, и вовсе не рабочим, а инженером на дельзаводе. Все за справедливость, равенство, братство в газету статьи писал. Да, В 38-м его репрессировали по делу о троцкистском заговоре вместе с уже отсидевшими и вышедшими инженерами завода. Во Владивостоке в июне 1938 г. во время партийного пленума в одну ночь арестовали 40 членов Приморского партийно-хозяйственного актива, в том числе секретарей обкома ВКП(б), а в 57-м его, как и других, реабилитировали. Как-то так, отец грустно смотрел на стакан с остатками ягод от компота и некоторое время о чем-то думал, а потом поднял глаза. «А братьев за что? Там документов нет», — я пожал плечами и сожалеюще развел руки. Об этом история умалчивает. «Да, дела, а, Семеныч не поехал на Тихую, а поехал со мной на Семеновскую, где я ему и показал все три тайные комнаты и подвал. А после этого мы с ним долго сидели в кафе-кондитерской, что располагался сразу под нашей квартирой на первом этаже здания, и больше молчали, чем говорили. Подумать Семенычу было над чем. Я-то уже месяц, как думал, а ему только сейчас пустым мешком по голове прилетело. Умно придумано», — наконец сказал Евгений Семенович. «Второй этаж, и не подумаешь, что может быть люк на первый этаж в глухую комнату. И подвал. Что сейчас с этим делать? Если найдут, обязательно найдут. Что тут искать? Заходи и смотри». «Не факт, не факт, ты не оставлял люк открытым», — я покрутил головой. «Они тоже могут не подумать про люк на первый этаж. Мы специально решили не говорить о подвале в квартире, подразумевая наличие прослушивающих устройств. Еле уж товарищи в серых костюмах интересовались мной, то при моем переезде наверняка перенесли и аппаратуру. Хотя, может, я о себе много мню, может, и не нужен я никому, никто меня после нашего разговора с секретарями райкома не беспокоил. Уже стоял март, а о выступлении в филармонии на День Победы никто не заикался. Ко мне приезжали музыканты. Андрей, Лера и Григорий, мы потихоньку репетировали военные и патриотические песни. Заодно повторяли прошлый развлекательный и детский репертуар. Звукоизолировать квартиру не пришлось. Я специально покачал ее 100-ваттными колонками, заодно проверив их на максимальной нагрузке, и убедился, что это не дом, а крепость. Даже пол, как я убедился, был сложен из 40-сантиметровых стволов лиственницы, оббит дранкой и оштукатурен снизу. Сверху на него были уложены доски, а на них дубовый паркет, ну и кирпичные стены толщиной в метр. Какая тут еще нужна звукоизоляция? Ни я соседей сверху не слышал, ни они меня. Как я узнал, когда ходил знакомиться? Оно-то, да, но что-то же делать со всем тем имуществом надо, — спросил я. Да, пусть лежит, как лежало. Нам от всего этого не холодно, не жарко. Тебе оно надо? — я покрутил головой. Нам денег на прожитье хватает даже без твоих футболок, примочек и усилителей с колонками. Я удивленно вскинул брови. Хотя с ними, конечно, вон, телевизоры купили. Глава 8. Я не потому удивился. Почему они, мои усилители и примочки? Наши, Евгений Семенович. Ты сейчас в производство вовлечен, как бы, не на 80%. Я только паяю, да собираю, а ты все остальное. Корпуса, радиаторы, ручки. Не заловит тебя, кстати, на заводе с радиаторами и ручками из нержавейки? Доказывай потом, что ты на завод лом алюминия носил. Да, не должны, но лучше свой токарный станок заиметь, конечно. Я тебе давно говорил, давай соберем свой, нам много не надо. Только чтобы крутилась да мал-мала двигалась туда-сюда. Помнишь, те детали, что я с мусорки притащил? Я показывал тебе, их можно приспособить. Те, что на балконе, от станка, не-е-е, там столько еще надо. Лучше, что попроще собрать, из мощной дрели, например. Небольшой редуктор у меня есть, тиски большие. А где материал брать будем? Чтобы точить, алюминий в магазине не продается. Плавить надо самим. Этого алюминия на улице, как ложки-вилки, в конце концов, скупать можно. Железо листового, как грязи, нарезать, скрепить, покрасить. Вот тебе и корпус. Сейчас мода под дерево. Я знаю, как под дерево красить. Резинкой мазнул, вот тебе и узоры. Красиво будет смотреться, если и ручки деревянные будут. У японцев блескучие, а у нас, типа, деревянные, под мебель. Все равно без радиаторов не обойдемся, а их только лить, — согласился Семеныч. Наша беседа ни о чем вдруг превратилась в производственное совещание. Индукционную печку собрать, как два пальца об асфальт. Ты, главное, токарным станком займись. Хотя, если плавить алюминий, то ручки из него можно лить. Все, я собираю индукционный тигель, а ты не торопясь думай над токарным станком. В конце концов, можно и вручную резец водить, если алюминий точить или напильником. Семёныч молча дернул головой, хмыкнул и улыбнулся. Странный ты все-таки, пацан, Женек, слишком уж предприимчивый. Тебе бы в Америке жить, наверное, бы миллионером стал. Нет, Семёныч, в Америке такого бардака нет и бесхозяйственности нет, как в СССР. Там алюминий на улице хрен найдешь, а тут даже в центре города можно проволоку найти любую, хоть медную, хоть алюминиевую. Ты так говоришь тут, словно не здесь родился, хмыкнув, сказал Семёныч. Ты, Женек, точно, как американский шпион, к нам заброшенный. Ага, а где же тогда у меня парашют и радиостанция? Ха, радиостанцию тебе сварганить, как, ты говоришь, два пальца об асфальт, а парашюта нет, так может тебя морем доставили. Есть такие подводные средства доставки. Женька утонул, а тебя подсунули. Я вылупился на Семёныча. Ты, чё, Семёныч, с дуба рухнул? Я аж чокать начал от удивления. Шутишь, или вправду так думаешь? Семёныч улыбнулся. Струхнул малость, вот еще. С чего мне трухать, с какого перепугу, удивился я. Тогда скажи, откуда ты эти схемы усилителей берешь? И ведь не одну-две, а вон сколько, и колонки, и примочки. Не может советский пацан это все знать, ниоткуда ему это знать, Женек. Ты или чьи-то записи нашел, или это не твои мысли. Это видно и понятно. Чтобы одну стоящую схему создать, знаешь, сколько надо работать, сколько исследований провести, испытаний. Целые лаборатории работают, институты. А ты взял и нарисовал вдруг уже конечный вариант, самый оптимальный. Так не бывает, Женек. А Менделеев? Нам говорили, что он таблицу элементов во сне увидел. Семёныч нахмурился. Что-то я у тебя учебника по химии не видел. Это нам физик рассказывал, сказал я, а сам подумал, что Семёныч совсем не просто мной интересуется по-серьезному. Менделеев увидел свою таблицу, потому что всю жизнь думал о ней и тасовал эти элементы, как колоду карт. И ты думаешь, это была первая его таблица? Очень я сомневаюсь. Не бывает так. Смотри, как радио развивалось. Кто еще в начале века мог представить, что мы телевизоры будем на заводах выпускать и дома их смотреть? А твой усилитель еще на шаг вперед шагнул. Что там необычного в моем усилителе, Семёныч? Те же транзисторы, конденсаторы, индукция, резисторы. Просто регулирую фильтры и все. Не-е-е, Семёныч покрутил головой. В том-то и дело, что такую схему без исследования и очень точных приборов не разработать. Потыкаться можно и случайно прийти к такому, можно, но ведь ты не тыкаешься. А может, я тоже тыкался? Спросил я, улыбаясь и удивляясь рассудительности обычного радиста. Семёныч отрицательно покрутил головой. Ты сам сказал, что раз и пришло в голову, а так не бывает, Женек, если только не в сказке. А где ты тут видишь сказку? Семёныч обвел помещение кафе взглядом. И архив ты наш семейный как-то быстро нашел. Ты, что, Семёныч, в чем ты меня подозреваешь? Возмутился, мысленно ужасаясь я. Да ни в чем я тебя не подозреваю, вздохнул Семёныч. Просто, как-то все вдруг непросто стало. Было просто и понятно, а сейчас и непросто, и непонятно, как жить дальше. А я-то здесь при чем? Хмыкнул я. Это у меня было все просто и понятно, а вот теперь, действительно и непросто, и непонятно, как с этим. Я показал глазами на потолок кафе, который был нашим полом. Жить дальше. Мог бы и в КГБ сходить и рассказать, как нашелся и бесценные сокровища в твоей, между прочим, квартире, Семёныч, а пошел к тебе. Я осуждающе дернул головой и краем рта. Целый месяц прошел. Почему сразу не пришел? Да потому, что у вас с матерью то конфетно-букетный период был, то послесвадебные, заботы. Разозлил ты меня, папа. В первый же день усыновления расстроил. Про шпионов каких-то заговорил. Я, по-твоему, иностранный шпион? Что ж ты усыновил меня? Я помолчал, приходя в себя и успокаиваясь. В чем-то Семёныч был прав. Можно было предположить, что иностранная разведка охотилась за архивом предков Семёныча. Таким архивом, если передать его за рубеж, можно сильно всколыхнуть мировую общественность. Одни только поименные списки расстрелянных в 1937 году на 10 страницах. Почти 10 тысяч репрессированных и из них более 3 тысяч расстрелянных. Видимо, это отец Семёныча аккуратно подшил все справки и постановления в папке, потому что там же я нашел и обращение общественности о невиновности арестованных работников завода, подписанное, в том числе, и Семёновым Семёном Николаевичем. Ну, да. Ты не знал про архив, а я, дурак, не сказал. Так и не говорил бы дальше, если бы был шпионом, потихоньку вывез бы его и все. Вот видишь, ты и сейчас рассуждаешь, как взрослый, как очень умный взрослый, хочу отметить. Не всякий взрослый рассуждает, так как ты. Я посмотрел на Семёныча и подумал, что я совсем расслабился с ним и перестал держать себя в рамках детскости. Пошли, прогуляемся, вздохнув, попросил я. Что-то душно здесь и запах ванили надоел. Мы оделись, вышли и пошли в сторону набережной. Я вдруг представил, как здесь на взгорке пограничной улицы в конце 19 века стоял китайский базар, а за стадионом «Динамо», где теперь был ковш яхт-клуба, была маленькая бухточка, которую называли Семеновский ковш. И все это когда-то принадлежало прадеду человека, идущего рядом со мной, и при другом стечении обстоятельств могло бы принадлежать и мне, если бы он захотел меня усыновить. А это, в других условиях, свершилось бы навряд ли. Да, я тебе, Евгений Семенович, сразу говорил, да ты, может быть, не обратил внимания, что когда я очнулся после утопления, то словно другим стал. Говорил, согласился Семёныч. Еще я говорил, что радиосхемы видеть стал и чувствовать, как они работают. И не только собранные схемы, но и нарисованные. Говорил, но так не бывает. Я пожал плечами. Но так есть, сказал я. И что с этим поделать? Да, я вижу эти схемы, словно на картинке, а потом просто срисовываю из памяти. Но ты не говори об этом никому, Семёныч. Меня же в дурку закроют. Думаешь, что если бы я был немецким шпионом, я бы рисовал эти схемы и делал усилители? Я бы вредил нашему советскому государству. Воду в колодцах и водохранилищах отравлял бы. И что они еще делают, шпионы? О, секреты воруют. А я, значит, такой шпион, что, наоборот, секреты рассказываю. Бывает и такое, вставил Семёныч. Я остановился и посмотрел на старика. Думаю, что если бы у немцев или у японцев были такие схемы, они бы собирали усилители из них. Да, а они всякое говно лепят, которое чинить приходится. Там у них тоже есть военная промышленность, стоял на своем Семёныч. И они тоже, между прочим, лучшие радиодетали и разработки отдают на бытовую технику. Хотел я сказать Семёнычу, когда позвал прогуляться, что в теле Женьки живет взрослый разум из будущего, но вдруг перехотел. Почему, собственно, я должен упрощать жизнь советским спецслужбам? Ну, спустил он комитетчиков с лестницы, и они от него отстали. Ага, так я и поверил. Семёныч не ГБшник, а ГРУшник. Потому у него с ними и не могло получиться контакта, ибо нельзя. А я знал, что по негласному соглашению эти службы чужих бывших не прессуют, так как эти бывшие вполне вероятно могут быть и действующими, только под гражданским прикрытием. А поэтому можно предположить, что к Семёнычу приходили и от ГРУ. А вот мы сейчас и проверим папу на вшивость, подумал я и спросил, не глядя в его сторону. А, вот скажи мне, Семёныч, не приходил ли к тебе по мою душу кто-нибудь еще, кроме комитетчиков? Через некоторое время Семёныч откашлялся и сказал, нет, не приходил. О, как, подумал я, сам себе улыбнулся и продолжил проверять папашу. А если придут, что скажешь? Что есть, то и скажу. А то они это сами не видят. Думаешь, они не проверили твои примочки? Да, только качество пайки может сказать о многом. Это как работа на ключе. Сразу видно, новичок работает или профи. Так и твои схемы. Это же картинки. Их на стену можно вешать в рамочках. Ведь одно дело принципиальная схема на листочке, а другое дело архитектура, компоновка на текстолите. Это две большие-большие разницы. Но ты их умудряешься не запороть. Ведь Василий говорил, что ты не запорол ни первую свою пластину, ни последующие. И что об этом думать? Я усмехнулся и широко улыбнулся. Мне были понятны тревоги этого человека. Понимал и я, что мое будущее совершенно не безоблачно. Он чувствовал это, однако успокоить его я не мог. Кто бы меня успокоил? Можно было бы прекратить производство радиотоваров, но зачем? Я уже засветил свои суперспособности и привлек внимание власть имущих. Теперь надо было лавировать и не злоупотреблять своей памятью. То, что Семёныч стал ко мне еще ближе, давало мне шанс не сгинуть в этом мире. Я бы все равно не смог удержаться в рамках детскости и проявлял бы свою неординарность все чаще и чаще. Необычных людей никто не любит, а я сильно необычный ребенок. В моей школе дети уже начали меня бояться. Не сторониться, а по-настоящему бояться. Ладно, Евгений Семёныч, я тебе предъявил твое имущество, делай с ним, что хочешь. У меня сегодня вечерние тренировки по самбо. Пошли домой, ты, я смотрю, уже старый диван для спанья приспособил, пыль убрал, даже с потолка. Там хорошо, тишина, и на нем такие сны снятся, как у Стругацких в понедельнике. Что за понедельник? Повесть у Стругацких, фантастика. Не читал, не люблю я фантастику, поморщился Семёныч. А я обожаю, только читать нечего. Мы повернули от набережной к дому. Я поеду на Тихую, сказал Семёныч. Приберусь, эх, не было печали, так предки накачали. Точно, в комитет надо идти сдаваться. Погоди, давай представим, что я тебе ничего не сказал. Утаил, допустим, тайну про архив. Сможешь не расколоться, если допрашивать будут? Не знаю, честно признался Семёныч. Если кто из наших спецов допрашивать будет, то вряд ли получится, если они захотят дознаться. Соврать-то смогу, не покраснев, а вот утаить, навряд ли. Да и в комитете те же методы допроса с пристрастием. Кому ты нужен с пристрастием тебя допрашивать? Пусть меня допрашивают. Мне 12 лет, какие с меня взятки? Я посмотрел. Если паркет обработать строгательной машинкой, оцеклевать, заполировать, люк вообще не заметишь. Можно дверь в подвал замуровать. Она же утоплена в стену, почитай, на полтора кирпича. Да и замурована она, вроде была. Замурована. Там и кирпич в уголочке лежит. Видимо, дед твой или отец нашли записи предка, вскрыли дверь, а закрыть не успели. Наверное, отец. Что-то смутно помнится мне разговор о передаче золота государству. Помню, что дед был сильно против. Громко они ругались с отцом. Дед, кстати, пережил отца лишь на год. Они с бабкой вместе сгорели. Да, интересно, если бы сдали золото государству, помогло бы это отцу твоему? Семёныч, как думаешь? Семёныч дернул щекой. Навряд ли. Подумали, что еще где-то сокрыто. У предка твоего золотые прииски по всему краю были. Он и твой прадед вели переписку с Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым. Похоже, что прадед твой был весьма близок с ним и звал его в эмиграцию. Слушай, женек, не пользуйся такими словами. Какими словами? Удивился я. Весьма, ибо, ну, нельзя же так, у меня даже печенка морщится от возмущения. Тебя, точно, словно из-за кордона забросили, а готовили к заброске русскоговорящие эмигранты. Я рассмеялся. Хорошо, не буду. 12 стульев люблю. Там это, ибо, помнишь? Помню, но не надо, не буду. Сам-то прадед в эмиграцию рванул, а сын его, дед твой, остался почему-то. Почему? Надеялся, на что-то, наверное, поморщился Семёныч. Арсеньева после смерти обвинили в том, что он японский шпион, и жену его репрессировали и расстреляли. С Арсеньевым не все так просто было. Семёнычу явно не нравился разговор, но сам прервать его он не мог. Я слышал, что он помогал разведке американского экспедиционного корпуса, в частности, главе американской военной разведки во Владивостоке, офицеру Берроузу. Свою помощь американским интервентам Арсеньев впоследствии тщательно скрывал, но шило в мешке не утаишь. Все потом всплыло. И смерть Арсеньева, надо сказать, была очень своевременной. Его бы все равно арестовали. Своевременной, как говорили наши, для американской разведки. Он умер, вроде как, от остановки сердца, связанной с воспалением легких, но врач, когда его вызвали накануне, прописал лекарство и не видел смертельной опасности в его болезни. Семёныч похлопал меня по плечу и пошел дальше на трамвай, а я поднялся в квартиру и завалился на свой любимый кожаный диван. Не хотелось ни о чем думать, и я просто лежал, уставившись в очищенный от паутины и пыли потолок с лепниной. Организм тошнил от размышлений, ко мне вдруг пришел дзен, и я уснул. С Халиулиным мы в течение всего этого времени консенсуса так и не нашли. Он был сильнее меня, но я технический арсенал у меня был больше. Он отрабатывал один и тот же прием, бросок через плечо с колен. Когда я хотел, он ловил меня на него, но чаще у меня срабатывал рефлекс от прохода в ноги, а именно, отход назад и атака соперника локтями или кулаками в спину. В спину руками я попадал редко, но заваливал противника на спину часто, и это категорически не нравилось чемпиону края.